Третья глава. Придя домой, Валандер попытался хоть как-то изменить свою жизнь. На ужин он съел только жидкий бульон и салат, и так увлекся заботами о своем рационе, что напрочь забыл про намеченную на вечер стирку, а когда вспомнил, было уже поздно. Он уговаривал себя не расстраиваться. Высокий сахар – это не смертельно, зато он получил предостережение, и если хочет избежать проблем в будущем, должен внести в свою жизнь кое-какие изменения, пусть не кардинальные, но существенные. Ужином он не наелся и вымыл себе еще помидор. А потом, разложив на кухонном столе врачебные рекомендации, попытался составить меню на ближайшие дни. Он решил теперь ходить на работу пешком, а по выходным совершать долгие прогулки по берегу моря. Тут Валандер вспомнил, что когда-то они с Хансеном собирались вместе играть в бадминтон. Пожалуй, сейчас было самое время этим заняться. В 9 часов он встал из-за стола, открыл балконную дверь и вышел на балкон. С юга дул слабый ветер, но было все так же жарко. По улице прошли несколько молодых людей. Валандер проводил их взглядом. Сидя над рекомендациями доктора, он никак не мог сосредоточиться на диетическом питании и диаграммах веса. Из головы не шла Ева Хильстрюм и ее беспокойство. В тот момент, когда она, потеряв самообладание, набросилась на Валандера, он прочитал в ее глазах страх за дочь и был уверен, что страх этот непритворный. «Есть родители, которые совсем не знают своих детей», — думал Валандер, — «но есть и такие, которые знают про своих детей все. Что-то подсказывает мне, что Ева Хильстрюм именно такая». Валандер вернулся в квартиру. Дверь на балкон так и осталась открытой. Наверное, он что-то проглядел и потому не может разобраться в происшедшем, колеблется, не зная, какое принять решение, есть или нет у Евы Хильстрюм основания для беспокойства. Валандер вышел на кухню, поставил вариться кофе, пока вода закипала, убрал со стола. Раздался телефонный звонок. Это звонила Линда из своего кафе на Кунстхольмене. Валандер удивился, он не знал, что дочь работает вечерами. «Так решил хозяин», — объяснила она, — «а мне даже лучше, вечером больше заработаешь. Жизнь стала очень дорогая». В трубке слышался шум воды и звон посуды. Валандер подумал, что совсем не знает, какие у Линды планы на будущее. Когда-то она хотела заниматься мебельным дизайном, потом передумала и окунулась в мир театра, но и это увлечение осталось позади. Словно угадав его мысли, Линда сказала: «Я не собираюсь всю жизнь работать официанткой. Просто здесь можно заработать. Зимой поеду путешествовать». «Куда?» «Пока не знаю». Ситуация не располагала к долгой беседе, и Валандер сказал только, что Гертруда переехала и что дедушкин дом выставлен на продажу. «Как жаль, что приходится его продавать и что у меня не хватит денег, чтобы его выкупить». Валандер понял, что она имеет в виду. Линда с дедушкой всегда были очень близки. Порой Валандер даже завидовал им. «Я должна заканчивать», — сказала Линда. «Я позвонила узнать, как ты?» «Все в порядке», — ответил Валандер. «Сегодня был у врача. Сказали, что я здоров». «Неужели тебе даже не посоветовали сбросить лишний вес?» «За исключением веса, все остальное у меня в норме». «Доктор, тебе попался какой-то слишком лояльный». «А ты все так же сильно устаешь, как летом?» «Линда видит меня насквозь», — беспомощно подумал Валандер. «Зачем я пытаюсь скрыть от нее свою болезнь? Как будто в диабете есть что-то постыдное». «Усталость прошла», — ответил он. «Мы хорошо отдохнули на Готланде». «Да», — сказала Линда, — «но мне пора. Если захочешь позвонить сюда вечером, звони по другому телефону». Линда продиктовала ему номер, и разговор закончился. Налив себе кофе, Валандер пошел в комнату и сел перед телевизором. Убавил звук. На уголке газеты записал телефон Линды. Он писал небрежно. Вряд ли кто-нибудь, кроме него, смог бы прочесть эти цифры. И вдруг его осенило. Он понял, что беспокоило его весь день. Отодвинув в сторону чашку, Валандер посмотрел на часы. Было 9:45. Звонить Мартинсону уже поздновато. Можно, конечно, подождать до утра. Но Валандер решил сам найти телефон Нурманов. Он пошел на кухню, сел к столу и стал просматривать телефонный каталог. В Истаде оказалось 4 семьи Нурманов, однако Валандер помнил адрес, вложенный в папку Мартинсона. Лена Нурман жила с родителями на Черинггаттен, севернее городской больницы. Ее отец, Бертель Нурман, был директором предприятия, продающего на экспорт детали сборных домиков. Валандер набрал номер телефона. Ответила женщина. Он представился, стараясь говорить как можно приветливее. Звонок из полиции, да еще и в вечернее время, может напугать кого угодно, а Валандеру не хотелось зря беспокоить свою собеседницу. «Я полагаю, вы мать Лены Нурман?» «Да, я Лиллемур Нурман». Валандер вспомнил, что видел это имя в бумагах Мартинсона. «Конечно, этот разговор мог бы подождать и до завтра», — продолжал Валандер, «но, к сожалению, полицейским иногда приходится работать в неурочное время. Меня интересует одна деталь». В голосе женщины не было и тени беспокойства. «Я могу вам помочь? Или, может быть, вы хотите поговорить с мужем? Тогда я сейчас позову его к телефону. Он сейчас помогает Лениному брату делать математику». Валандер удивился. Он думал, что в школах теперь уроков не задают. «Нет, спасибо, в этом нет необходимости. Я только хотел получить образец почерка Лены. У вас, наверное, есть ее письма?» «Мы получили от них только открытки. Я полагала, полиции это известно. А другие письма, более ранние. Зачем они вам?» «Рутинная работа, мы сравниваем почерки. Вот и все, необходимая процедура». «Разве по такому поводу звонят вечером? Если это обычная несрочная работа». «Ева Хильстрем напугана», — подумал Валандер, «а Лиллемур Нурман просто подозрительна от природы». Но вслух он повторил свою просьбу. «Так я могу рассчитывать на вашу помощь? У меня есть много писем от Лены. Хватит и одного на полстранички». «Я найду для вас письмо. За ним кто-нибудь заедет?» «Скорее всего, я сам заеду к вам минут через 20». Валандер снова стал рыться в телефонной книге. В Симрисхамне был только один боге – аудитор. Валандер набрал его номер и стал терпеливо ждать. Он уже хотел положить трубку, когда на том конце подошли к телефону. «Класс боги слушает». Валандер тоже назвал себя. Голос в трубке был мальчишеским. Видимо, это брат Мартина Боге. «Родители дома?» «Я один, они ушли в гольф-клуб». Валандер засомневался, стоит ли продолжать разговор. Однако мальчишка показался ему разумным. «У тебя есть письма твоего брата Мартина? Он писал тебе когда-нибудь?» «Этим летом нет, ни из Гамбурга, ни из других городов. А раньше?» Мальчик подумал немного. «У меня есть его прошлогоднее письмо из США». «Оно написано от руки?» «Да». Валандер колебался. Как поступить? Садиться в машину и ехать в Симрисхамн или подождать до завтра? «Зачем вам письма моего брата?» «Хочу посмотреть на его почерк. Если это срочно, могу переслать письмо по факсу». Мальчик оказался сообразительным. Валандер дал ему номер факса полиции. «Расскажи родителям о нашем с тобой разговоре». «Надеюсь, что когда они вернутся, я уже буду спать». «Ну тогда расскажешь завтра». «Мартин писал письмо мне, а не им». «И все-таки лучше, чтобы родители знали о нашем разговоре», — терпеливо повторил Валандер. «Мартин и все остальные скоро вернутся», — сказал мальчик. «Я не понимаю, что это Хильстрем паникует. Она звонит нам каждый день». «А твои родители не волнуются?» «Я думаю, они рады, радешеньки, что Мартина нет дома. По крайней мере, отец». Валандер удивленно ждал продолжения, но его не последовало. «Спасибо за помощь», — сказал он. «Это как игра», — ответил мальчик. «Игра?» «Они переходят из одного времени в другое, переодеваются. Играют как дети, хоть сами уже взрослые». «Кажется, я не очень понимаю», — сказал Валандер. «Они играют роли, но не в пьесе, а в жизни. Может, они и в Европу отправились, чтобы найти что-нибудь от того времени». «Ах, вот оно что! Играют! Но праздник середины лета — это не игра. В этот день люди едят что-нибудь вкусное и танцуют». «И пьют», — добавил мальчик. «Но если нарядиться в костюму, то будет интереснее, правда?» «И они наряжались?» «Да, но я про это мало знаю, это было их тайной. Мартин мне почти ничего не рассказывал». Валандер скорее угадал, чем понял то, о чем говорил мальчик. Он посмотрел на часы. «Пора к Лиллемур Нурман». «Спасибо за помощь», — закончил он разговор. «Не забудь рассказать родителям, что я звонил и о чем тебя просил». «Посмотрим», — ответил мальчик. «Три разные реакции», — подумал Валандер. «Ева Хильстрем напугана, Лиллемур Нурман подозревает, родители Мартина Бога рады отсутствию сына, а его брат, в свою очередь, похоже, счастлив, что родители в отъезде». Валандер записался на пятницу в прачечную самообслуживание, взял куртку и вышел. Хотя до Черингаттен было недалеко, он отправился туда на машине, а прогулку отложил до завтра. С Белевеген Валандер свернул на Черинггаттен и остановился возле белой двухэтажной виллы. Когда он проходил через калитку, открылась входная дверь. Валандер узнал Лиллимур Нурман. В отличие от Евы Хильстрюм, она была коренастой, и, судя по фотографии, имевшейся у Мартинсона, Лена пошла в мать. Лиллимур держала в руке конверт. «Простите, если помешал», — сказал Валандер. «У мужа будет серьезный разговор с Леной, когда она вернется. Разве можно так уезжать?» «Как ни крути, они совершеннолетние», — ответил Валандер. «Но понятно, что вы сердитесь и беспокоитесь». Он взял письмо, пообещав его вернуть. Оттуда он поехал в полицию и прежде всего заглянул к дежурному полицейскому. Тот был занят у телефона, но указал Валандеру на один из факсов. Класс Боге уже выполнил обещание и переслал им письмо брата. Валандер прошел в кабинет, зажег настольную лампу, положил перед собой письмо Бога и открытку Лены, направил на них свет и надел очки. Мартин рассказывал брату о том, как побывал на регби. Лена Нурман писала о пансионате, в котором нет горячей воды. Валандер откинулся на стуле. Он оказался прав. Мартин Бога и Лена Нурман писали неровно и неразборчиво. И также подписывались. Поэтому, если бы кто-то хотел подделать почерк одного из ребят, он наверняка выбрал бы не этих двоих, а Астрид Хильстрюм. Валандер ощутил беспокойство, но продолжал методично размышлять. Что это может означать? Собственно говоря, ничего. Вопрос, зачем кому-то писать фальшивые открытки, так и остался без ответа. Да и вообще, кто знал почерки ребят? «Нужно серьезно заняться этим делом», — думал Валандер. «Если с ребятами действительно что-то случилось, с тех пор прошло уже почти 2 месяца». Он сходил за кофе. Было 10:45. Перечитал резюме дела. И не обнаружил в нем ничего, что могло бы привлечь внимание. Несколько друзей решают вместе провести праздник середины лета. Потом они отправляются путешествовать, а домой присылают открытки. Вот и все. Валандер сложил письма и убрал их в папку к открыткам. Сегодня он уже ничего больше сделать не мог. Завтра он поговорит с Мартинсоном и остальными сотрудниками. Они снова перенесутся на 2 месяца назад и решат, нужно ли объявлять ребят в розыск. Валандер погасил лампу и вышел в коридор. Проходя мимо кабинета Анбрид, он заметил свет. Дверь была приоткрыта, и Валандер осторожно заглянул в комнату. Анбрид сидела за столом и смотрела прямо перед собой, но никаких бумаг на столе не было. Валандер заколебался. Анбрид редко засиживалась на работе допоздна. Дома ее ждали дети. Муж работал монтером и часто бывал в отъезде. Валандеру вспомнилась утренняя сцена в столовой. А теперь еще эти ночные бдения. Возможно, ей просто хочется побыть одной, и тогда лучше не мешать. А если что-то случилось, и ей нужно с кем-то поговорить? «В конце концов, она всегда может попросить меня уйти», — подумал Валандер. «От того, что я загляну к ней, хуже не будет». Он постучал в дверь, дождался ответа и вошел. «Я увидел свет», — сказал он. «Обычно ты так поздно не задерживаешься, если только не происходит чего-нибудь из ряда вон выходящего». Анбрид молча смотрела на Валандера. «Ты скажи, если я тебе мешаю». «Нет», — ответила она, — «даже наоборот. А вы почему все еще здесь? Что-то случилось?» Валандер опустился на стул, чувствуя себя тяжелой, неповоротливой тушей. «Помнишь ребят, которые пропали накануне праздника середины лета? Появились какие-нибудь новости?» «В принципе, нет, но у меня мелькнула мысль, которую я хотел бы проверить». «Думаю, завтра нам нужно еще раз вернуться к этому делу. Во всяком случае, Ева Хильстрюм очень обеспокоена». «А что, собственно говоря, могло случиться?» «В том-то и вопрос. Значит, мы будем объявлять их в розыск?» Валандер развел руками. «Не знаю. Решим завтра». Комната тонула в полумраке. Настольная лампа светила в пол. «Сколько вы работаете в полиции?» — вдруг спросила Анбрид. «Давно. Иногда мне кажется, что уже слишком давно. Но я чувствую, что мое место здесь, и оставаться мне на нем до самой пенсии». Она долго смотрела на него, прежде чем задать следующий вопрос. «Как вы выдерживаете?» «Не знаю». «Но ведь выдерживаете?» «Не всегда. Почему ты спрашиваешь?» «Я сорвалась в столовой. Сказала, что лето было неудачным. «Так и есть. У меня проблемы с мужем. Он вечно в отъезде. А когда, наконец, возвращается домой, мы неделю привыкаем друг к другу. Но тут ему снова пора уезжать. Летом у нас зашел разговор о разводе. Однако это совсем непросто. Особенно, когда есть дети. Я знаю. Тогда же я задумалась о своей работе. Газеты пишут, что в Мальме задержаны полицейские, которых обвиняют в укрывательстве краденого. По телевизору показывают, как высокие полицейские чины плавают в бассейнах вместе с мафиози и гуляют на свадьбах этих разных мерзавцев где-то на заграничных курортах. Это происходит все чаще и чаще. Чем мы, собственно говоря, занимаемся? Я начинаю сомневаться, что смогу еще 30 лет проработать в полиции». «Все трещит по швам», — ответил Валандер. «И уже давно. Правосудие прогнило. Непорядочные полицейские находились всегда, но сейчас их стало больше. Поэтому важно, чтобы такие, как ты, не сдавались. А вы сами?» «Я тоже. Но как вы все-таки это выдерживаете?» Ее вопросы звучали агрессивно, и Валандер вспомнил, как он сам несчетное количество раз точно так же сидел за письменным столом и не мог найти в своей работе ни единого плюса. «Я стараюсь убедить себя, что без меня было бы хуже», — ответил он. «Иногда это помогает. Может, утешение не ахти какое, но в отсутствии других приходится довольствоваться им». Анбрид покачала головой. «Куда катится наша страна?» Валандер ждал продолжения, но его не последовало. По улице прогрохотал грузовик. «Помнишь тот ужасный случай в Сварте? Весной?» — спросил Валандер. Она кивнула. Два 14-летних подростка напали на третьего, 12-летнего, просто ради забавы. А когда тот упал без сознания, стали его топтать. До тех пор, пока он не умер. Я тогда впервые понял, какие страшные перемены произошли в нашей жизни. Драки существовали всегда, но раньше они прекращались, когда один из противников лежал на земле побежденный. Так было принято, или, если хочешь, таковы были условия игры. Теперешних мальчишек никто этим правилам не научил. Целое поколение ребят своим родителям оказалось ненужным. Впечатление такое, будто заботиться о детях у нас стало не принято. Жизнь изменилась, и нам, полицейским, нужно меняться. Прежний опыт сейчас уже не годится. Валандер замолчал. «Не знаю, на что я рассчитывала, когда училась в полицейской академии, но явно не на такой финал». «И все же сдаваться не стоит», — сказал Валандер. «Ведь на то, что тебя ранят, ты тоже вряд ли рассчитывала». «Честно говоря, я пыталась подготовить себя к этому», — ответила Анбрид. «И когда была стрелковая подготовка, представляла, что выстрелы попадают в меня. Но боль представить невозможно. К тому же в глубине души всегда теплится надежда, что лично тебя это не коснется». В коридоре раздались голоса. Кто-то из дежурных рассказывал про инцидент с пьяным водителем. Потом снова стало тихо. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Валандер. «Вы имеете в виду Турану?» Валандер кивнул. «Я вижу, часто вижу один и тот же сон», — сказала Анбрид. «Мне снится, что я умираю или что пуля попадает в голову. Это, пожалуй, хуже всего». «На твоем месте всякий бы испугался». «Когда я пойму, что действительно боюсь, уйду из полиции. А пока поработаю. Спасибо, что вы зашли». «Вообще-то я привыкла сама справляться со своими проблемами, но сегодня они меня чуть не доконали». «Признаваться в своей слабости может только сильный человек». Анбрид еле заметно улыбнулась и начала одеваться. А Валандер подумал, что она, наверное, не высыпается, но вслух ничего не сказал. «Поговорим завтра о контрабанде автомобилей?» — спросила она. «Давай после обеда. Не забудь, что утром нужно встретиться по поводу ребят». Она внимательно посмотрела на Валандера. «Вы, кажется, обеспокоены?» «Ева Хильстрем очень волнуется. Мы не можем сбрасывать это со счетов». Они вместе вышли на улицу. Не увидев на стоянке машину Анбрид, Валандер предложил подвести ее, но она отказалась. «Мне надо пройтись, да и вечер такой теплый. Надо же, какой август!» «Самый жаркий месяц, настоящее лето». Они расстались. Валандер сел в машину и поехал домой. Дома он выпил чашку чая, пролистал газету и лег спать. Но окно закрывать не стал, в спальне было жарко. Вскоре он заснул. Валандер проснулся от резкой боли. Мышцы левой ноги свело судорогой. Он попытался вытянуть ногу, боль отступила. Валандер вспомнил свой бессвязный отрывочный сон. Они вместе с отцом бродили по какому-то городу. Кого-то искали, но кого — непонятно. Валандер осторожно прилег, боясь, что боль вернется. Часы на столике возле кровати показывали половину второго. Штора на окне чуть заметно шевелилась. Мысли перепрыгивали с одного на другое. Валандер думал о матери Линды, Моне, своей бывшей жене. Теперь у нее другая жизнь с новым мужем, любителем гольфа, у которого сахар наверняка в норме. Потом представлял себе, как они с Байбой идут вдоль бесконечного длинного берега Скагена. Но вот и ее уже нет с ним рядом. Тут сонливость Валандера как рукой сняло. Он сел в кровати. Откуда появилась эта мысль, он не знал, но она завладела его сознанием, вытеснив все остальное. Светберг. Не может быть, чтобы он заболел и никого не предупредил. Да он и не болеет никогда. Нет, он наверняка бы предупредил, что не придет. Как же Валандер не подумал об этом раньше? То, что Светберг не дал о себе знать, означает только одно. Он не может сообщить им о себе. Валандер почувствовал страх. Конечно, это всего лишь фантазия. Что могло случиться со Светбергом? Но беспокойство не покидало Валандера. Он снова взглянул на часы, пошел на кухню, посмотрел в записной книжке номер телефона Светберга и позвонил. После нескольких гудков включился автоответчик. Валандер повесил трубку. Он уже не сомневался, что со Светбергом что-то случилось. Одевшись, Валандер пошел к машине. Было по-прежнему тепло, но ветрено. Несколько минут спустя Валандер выехал на Стурторгет. Припарковав машину, он отправился на Лилле Норрегатан, где жил Светберг. Увидев в его окнах свет, Валандер почувствовал облегчение, но ненадолго. Через несколько секунд беспокойство вернулось с новой силой. Почему Светберг не отвечает, если он дома? Валандер дернул за ручку двери. Подъезд был заперт, а кода Валандер не знал. Но между створками двери была щель. Валандер достал перочинный нож, огляделся, просунул широкое лезвие в щель, нажал, и замок открылся. Светберг жил на последнем третьем этаже, и Валандер сильно запыхался, поднимаясь по лестнице. Вот и квартира Светберга. Валандер позвонил. Звонки эхом отдались в квартире. Валандер прижался щекой к двери и прислушался. Тихо. Открыл почтовый ящик. Ничего. Он звонил трижды. Потом стал стучать, пытаясь понять, в чем дело, и жалея, что рядом никого нет. Но мобильный телефон остался дома, на кухонном столе. В этом Валандер убедился, пощупав свои карманы. Тогда он спустился вниз, вставил камень между створками двери, почти бегом добрался до автомата на Стурторгет и позвонил Мартинсону. Тот сам взял трубку. «Прости, что разбудил», — сказал Валандер, — «но мне нужна твоя помощь». «А в чем дело? Тебе удалось связаться со Светбергом?» «Нет. Значит, с ним что-то случилось». В трубке стало тихо. Было ясно, что Мартинсон моментально проснулся. «Я жду тебя возле его дома на Лилле Норрегатан», — сказал Валандер. 10 минут», — ответил Мартинсон. «Максимум». Валандер пошел назад к своей машине и открыл багажник. Там в грязном пакете лежали инструменты. Взяв крепкий лом, он вернулся к дому Светберга. Через 10 минут рядом с ним затормозила машина Мартинсона. Под пиджаком у него виднелась пижамная куртка. «Что могло случиться?» «Не знаю». Они поднялись к квартире. Валандер кивнул на дверь. Мартинсон позвонил. Тишина. Они переглянулись. «Может, у Светберга в кабинете есть запасные ключи?» Валандер покачал головой. «У нас нет на это времени». Мартинсон отступил на шаг. Он понял, что сейчас произойдет. Валандер взял лом и взломал замок.